повредятся в уме. Бесполезно гадать, кто был информатором парижской редакции и откуда ему известны все эти волнительные подробности. Не доставлено ли упомянутое письмо с дипломатической почтой? Во всяком случае, это человек из России, хотя, возможно, и иностранец. Подчеркнутая театральность сюжета и достаточная его отдаленность от подлинного хода событий как будто бы свидетельствуют в пользу такого предположения. С другой стороны, возникает законный вопрос: из какого российского первоисточника французский или какой иной дипломатический агент в Петербурге черпал свои любопытные наблюдения? Но из каких сомнительных кладовых извлекал свою развесистую клюкву осведомленный Пауль Гримм? И хотя газетный отчет сильно отличается от жанра исторического романа, надо признать, что в обоих случаях сработал один и тот же подход. Отсутствие информации из России подвигает западное сознание на восприятие мифов. Реальные обстоятельства приносятся в жертву жгучему интересу к тайнам царского двора. Этот интерес имеет некоторое типологическое сходство с теми усиленными историко-эротическими дознаниями, которые предпринимаются в наши дни. «Чтобы превратиться в пошляка, — говорит Набоков, — крестьянину нужно перебраться в город. Можно сказать, массовый переезд уже завершен. Рассуждение Пушкина в его письме к Наталье Николаевне «Никто не должен быть принят в нашу спальню» представляется ныне верхом деревенской наивности и простоты. Очередь в спальню сегодня куда длиннее, чем в кабинет. Фантазия Пауля Гримма меркнет перед тайнами, которыми нас хотят просветить. И вот уже современнейшая из московских газет спешит обрадовать публику. Руководители и активисты революционного кружка Петрашевцев во главе с шефом баловались педофилией. Некоторые из них по утрам получали заряд бодрости, созерцая тазики с кровью в ближайшей цирюльне. Так, в духе последних новаций, пишется история русской революции. Нам будет что почитать на ночь. Впрочем, русское правительство никак не откликнулось на инсинуации газеты «Националь». Оно не унизилось до опровержений. Для него было важно, что в европейских изданиях появилась официальная версия случившегося. И, следовательно, укоренена мысль о ничтожности заговора и политической маргинальности заговорщиков. Хотя в то же время карательная акция в Петербурге подавалась именно как мера по пресечению мятежа. В противном случае Европе трудно было бы объяснить, почему полномочные прения относительно достоинств системы Фурье или свободы книгопечатания должны непременно оканчиваться лишением живота. Газетные байки типа «Император и господин Кашкин» не могли произвести серьезного впечатления на умы. Титулярный советник не имел шансов сделаться русским Карлом Моуром. Он сделается сначала унтер-офицером, а затем прапорщиком. В 1853 году в Железноводске он познакомится с вольно определяющимся по имени Лев Толстой. Они были погодки. Добрые отношения сохранятся у них навсегда. Кашкин останется единственным из живущих, кроме, разумеется, членов семьи, с кем яснополянский затворник будет на «ты». Друг Достоевского, запишет Душан Маковицкий в 1905 году слова Толстого о старом его знакомце. Он не был близким другом ни Достоевского, ни Толстого, но он знал их обоих лично, что, согласимся, есть уже некоторая историческая заслуга. Теоретически у него был шанс познакомить двух современников, свести их друг с другом. Примечание. Подробнее об истории незнакомства Толстого и Достоевского смотрите нашу книгу «Последний год Достоевского». Этот подвиг в глазах потомства значил бы не меньше, чем гневная отповедь государю.